Глава вторая. Кошка-подделка. Однако сначала о кошке. Справедливости ради, надо было бы мне начать эту книгу не с собачьей, а с кошачьей хроники нашей с Эдиком жизни. Ведь маняха появилась в доме первой. Кошку мы купили в октябре 2013 года. За 5 украинских гривен купили. Сейчас это где-то 15 рублей, если кто не знает. А кто еще больше не знает, так мы жили в украинском Севастополе. Теперь живем в рождественского гуся. Вариантов в маниной голове роится много, но двуногие такие примитивные, что никогда не догадаются ее спросить, как же им избавиться от долгожданного щенка золотистого ретривера по имени Куба.